И давно вы живете по этаким обычаям? Испокон веков, — гордо ответила Грайна. Женщины правили всегда. Пусть в других местах и не так, у нас нынешний порядок сохранится навсегда. Послушай, а зачем ты пускаешь дым? Устоявшаяся традиция, — сказал Сварог. Вещь нерушимая, сама понимаешь. Нет, в будущем следует помалкивать насчет всего происшедшего, — подумал он. Чтобы майора, лорда и графа изнасиловала, привязав к столбу, такая вот нахалка, пусть и очаровательная. Как ни крути, плюха по репутации, да путешествовался. Правда, он не чувствовал себя таким уж оскорбленным. Во-первых, ничего противоестественного не произошло. Во-вторых, все же не на глазах общественности. Он глянул поверх обнаженного плеча Грайна. Карах, паршивец, нагло торчал у окна, запоминая дорогу. Сообразил стервец, что присутствующим не до него. Хорошо, хоть задом повернулся. «У меня с собой домашняя зверушка», — сказал он, — «так что не удивляйся. Вон стоит». Грайна ничуть не удивилась. «Так это же не зверушка. Домовой. У нас они тоже есть. Ночью косу заплетет, и не почувствуешь». «Всю жизнь мечтал косы заплетать», — сказал Карах, не оборачиваясь. «А если за хвост и в воду?» — рассердилась Грайна. «Тогда, конечно, умолкаю», — сказал Карах. «Убедили. Трепещу». «Ох, я бы тебя и в самом деле искупала», — фыркнула Грайна. «Но ведь убьешь тебя, везение лишишься». «Потому и спокоен», — сказал Карах. «Жутко вы, люди, боитесь удачи лишиться». «Вот и помалкивай», — и обернулась к Сварогу. «И ты тоже привыкай к нашим порядкам. Кстати, ведь и у вас, Ларов, не мужчина правит, императрица. Мы не такие уж дикие, тоже про нее слышали». «Значит, я на земле сейчас», — подумал Сварог. «Интересно, в каких местах? Где же это в незапамятные времена обитали этакие амазонки?» «А географические карты у вас есть?» — спросил он. «Что?» — недоуменно уставилась на него Грайна. «Ну, где имеет честь располагаться твой каргал?» «На Араусе». «По Араусу мы сейчас и плывем. Араус впадает в Дугар, а Дугар где-то далеко, очень далеко впадает в океан. До океана мы еще не доплывали». «Значит, континент», — подумал Сварог. «И бессмысленно спрашивать его название. Наверняка континенты сейчас зовутся совершенно по-другому». «Ты привыкнешь», — безмятежно сказала Грайна. «Приживешься. Если у меня от тебя родится девочка, положение твое в обществе станет выше, а когда она достигнет совершеннолетия, еще повысится. А там и отцом царицы станешь». «Ты что, хочешь сказать, мне у вас придется поселиться насовсем?» «А как же иначе?» — искренне удивилась она. «Жизнь у нас не такая уж легкая, врагов хватает, и без мужчин не обойтись, если они знают свое место и служат существующему порядку. Лар нам весьма пригодится. Мне пора иметь ребенка, и это дело серьезное, нужно 7 раз отмерить. Это те, кто пониже, могут подбирать, что придется, а я царица. Я отвечаю за каргал. Она уставилась в потолок,